Музыканты, предоставленные друг другу, стали обмениваться любезностями и комплиментами, пока император, которого, казалось, утомила их светская вежливость, не объявил: «Пора начинать. Ее высочество великая княгиня ставит пари на Клементи, а я на Моцарта». Великая княгиня сказала: «Вы не хотели бы повысить ставку, Иосиф?» «С величайшим удовольствием». Они удвоили, а затем утроили ставку, хотя условия и сумма пари держались в тайне. И Вольфганг заметил, что император волнуется, словно победа Моцарта в этом состязании была для него делом чести. В мире не найти равного ему пианиста, но почему, собственно, их состязанию придают такое значение, неприязнью подумал Вольфганг, и облегченно вздохнул, увидев, что Штейн графини Тун благополучно доставили во дворец. Клементи предстояло играть на императорском фортепиано. Знак «начинать» император дал Клементи, поскольку тот считался гостем. Три клавиши заедало, но итальянец любезно заметил: «Это сущий пустяк», и продолжал играть с большим техническим совершенством и уверенностью. Чтобы скрыть недостатки инструмента, Клементи играл свою сонату «Престо» и «Престиссимо» в темпе гораздо более быстром, чем она была написана, неодобрительно отметил про себя Вольфганг. Не успели смолкнуть аплодисменты, как император повелительно крикнул Моцарту: «Начинайте!» Стоило Вольфгангу коснуться клавиш Штейна, как для него перестало существовать все на свете, кроме музыки и инструмента. Он играл одну из своих сонат, и Клементи думал, что ему еще не приходилось слышать подобного исполнения. Хотя он знал о похвалах, расточаемых Моцарту, и как композитору, и как исполнителю, игра его оказалась для Клементи неожиданной. Моцарт играл без всякой манерности, без эффектных жестов и излишней нервозности. Свобода и изящество, какими пальцы его бегали по клавишам, поражали и совершенно завораживали. И в то же время игра его отличалась удивительной четкостью и чистотой, благодаря чему музыка обретала волшебную, целомудренную ясность. Исполнение было предельно точным и естественным. «Моцарт — замечательный музыкант», — думал Клементи, «в равной степени владеющий музыкой, инструментом и самим собой. Подобную игру не забудешь до конца своих дней». Тем не менее, когда они приступили к последнему номеру программы, Клементи, при всем своем восхищении Моцартом, изо всех сил стремился превзойти соперника. В импровизации Клементи показал себя настоящим виртуозом. Если Моцарт играл грациозно, с вдохновением, легкостью, простотой и чрезвычайным самообладанием, то Клементи делал упор на технику, демонстрируя великолепный удар. Он играл в невероятно быстром темпе, труднейшие замысловатые пассажи были рассчитаны на внешний эффект. Аплодисменты были бурными, и Вольфганг видел, как нахмурился император. Слишком уж манера игры Клементи отличалась от манеры Вольфганга. Даже великий князь Павел, слушая итальянца, немного оживился, а великая княгиня и вовсе торжествовала. Но Вольфганг не стал отступать от своего стиля. Он и не пытался соревноваться с Клементи в быстроте и виртуозном блеске исполнения, а по-прежнему играл, не ускоряя темпа, с величайшей точностью передавая все нюансы и оттенки. Пианиссимо, музыка его была напевной, нежна, а форте он следил за тем, чтобы мелодия звучала все так же ясно и отчетливо. Его исполнение отличалось глубокой эмоциональностью. Импровизируя, он представлял себе внимательно слушающих его Констанцу, и папу, и маму, и Наннерль, и будто сами собой рождались лучезарные вдохновенные мелодии. Музыка словно парила в небесах. Слушая ее, сам он испытывал физическое наслаждение и огромный душевный подъем, так бывает во время молитвы. «Как выразительно играет Моцарт, каким безупречным вкусом», — размышлял Иосиф. «И у него такое изящное туше, по сравнению с ним игра Клементи кажется просто ремесленнической. Создается ощущение, будто он плоть от плоти своего инструмента, и музыка, которая струится из-под его рук, рождена гениальным воображением». Иосиф вспомнил, как отец его назвал когда-то Моцарта ребенка «Kleinen Hexenmeister» — «маленьким волшебником». Он прошептал это на ухо великой княгине.